Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами будем говорить о поэте, который в 1912 году написал: «Я гений, Игорь Северянин, своей победой упоен. Я повсеградно уэкранен, я повсесердно утвержден». Эту гениальность подтверждали даже такие строгие судьи, критики, как Валерий Брюсов, известный поэт тоже начала XX века, без оценки которого не могла состояться ни одна литературная судьба. Но, конечно, судьба Игоря Северянина началась задолго до появления этого скандального стихотворения. Часто его называют визитной карточкой Игоря Северянина. На самом деле Северянин – это литературный псевдоним. В 1887 году в Петербурге родился Игорь Васильевич Лотарев. Детство его прошло в городе, в Петербурге, поэтому не случайно тема города займет такое большое место в его творчестве. Его мать происходила из дворянской семьи. Отец, как тогда говорили, из мещан, но в этом не было ничего уничижительного, потому что отец добился известности, он стал штабс-капитаном. Но родители расстались, и дальнейшие годы Игорь Васильевич, тогда Игорь, жил в Новгородской губернии, в Череповецком уезде. Там он жил в имении сестры своего отца. До конца еще не изучена точно на документальной основе история его раннего детства. Но для поэта было очень важно, что по материнской линии он был связан с родом Фета и отдаленно был родственником знаменитого историка, автора «Истории государства российского» Николая Карамзина. Там, в Новгородской губернии, в Череповецком уезде, он окончил 4 класса училища. И пусть вас не смущает, что всего 4 класса, потому что была другая система образования. Он получил хорошие зачатки образования, а к тому же он, как и многие дети этого времени, получал домашнее, семейное воспитание. И, конечно, Игорь Васильевич Северянин, по рождению Лотарев, был очень образованный человек. Он прекрасно знал русскую мировую культуру, и не случайно он часто опирался на своих предшественников. Но затем он вместе с отцом путешествует по всей России и отправляется на Дальний Восток, где живет несколько лет со своим отцом, но в 1904 году возвращается к матери. Там он встретит многих будущих известных поэтов, литераторов, деятелей культуры. И вот тогда-то, в 1904 году, появится книга. Ну, книга это звучит очень громко. Сам Северянин будет называть часто свои ранние книги брошюрами. Появится книга, которая будет вызвана к жизни событиями тогда начавшейся русско-японской войны 1904 года. И никто почти что не заметил дебют поэта, потому что это своеобразный дотворческий период. Он нередко спешил с выпуском своих стихов, своих книг. Но я хочу обратить внимание на то, что это 1904 год. Это год, о котором когда-то Валерий Брюсов писал, что это переломный год для судьбы русского символизма. Это Аустерлиц или Ватерлоо, то есть победа или поражение. И началась новая эпоха в русской литературе, в русской поэзии, по преимуществу символистская, младосимволистская. Лотарев появляется как поэт в это же время, но На самом деле, по-настоящему он войдет в литературу позже. И вот к тому времени появится литературный псевдоним. Сначала это был Игорь Северянин через дефис. А чуть позже дефис исчезнет, и появится громкое имя Игоря Северянина. И самой знаменитой станет книга «Громокипящий кубок». Но еще до этого к поэту пришла слава. Дело в том, что уже русские символисты знали, что какие есть рецепты, чтобы добиться славы. И часто для поэтов это литературный скандал. И так случилось и с Северяниным. Одно из стихотворений Игоря Северянина, которое начинается так: «Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки». Так вот, это стихотворение было прочитано в доме Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Это был обычный дворянский быт, чтение книг вслух. И надо сказать, что когда Иван Наживин, литератор известный того времени, привез маленькую книгу, брошюрку Северянина, она вызвала даже оживление в доме Льва Николаевича Толстого. И Иван Наживин приводит такие слова, что особенно всем понравилось стихотворение, вот о котором я говорил. Все смеялись над необычными ходами, можно сказать, новой поэзии. Но вдруг Лев Николаевич рассердился и грозно сказал: «Вокруг виселицы, полчища безработных, убийство, а у них упругость пробки». И так случилось, что вскоре эти слова были растиражированы во многих газетах, а к поэту пришла слава, как это иногда бывает. На утро он проснулся знаменитым. Но, конечно, настоящая слава к поэту пришла после выхода книги «Громокипящий кубок». Но к тому времени имя Северянина было связано с новым направлением, можно сказать, школой в русской поэзии. Незадолго до этого в Европе появился футуризм. Он связан с именем Маринетти, итальянского поэта-футуриста, теоретика футуризма. И Игорь Северянин был первый, кто себя назвал в русской поэзии футуристом. И в 1912 году сложилось направление, школа «Эго-футуризм», во главе которого был Игорь Северянин. Правда, он вскоре отойдет от своих собратьев по еще Академии поэзии и даже на некоторое время примкнет к московским кубофутуристам. Пока Игорь Северянин был молод, он искал себе литературных союзников, как всякий молодой поэт. То он набирал совсем мальчишек в группу эго-футуристов, то шел под крыло к почтенному Федору Сологубу, то пытался наладить контакты с Гумилевым, но проще всего получалось с кубофутуристами. Один и тот же корень, который лежал в основе двух названий, позволял им идентифицироваться, позволял приглашать Северянина с собой в турне. И его неологизмы казались такими же, как неологизмы Хлебникова, а интонации влияли на Маяковского и, скажем, Константина Большакова. Вскоре Северянин и кубофутуристы разошлись, но их сотрудничество оказалось плодотворным. В поэзии Северянина очень много было традиционного. Дело в том, что не бывает поэзия, как мечтали русские футуристы, а до этого символисты, небывалая. Или поэзия, написанная на небывалом языке. Там всегда остаются внутренние связи с предшествующей культурой. И даже в названии книги Северянина «Громокипящий кубок» это очень четко проявилось. Именно это словосочетание и вынес Игорь Северянин в название своей книги, которая выдержала очень много изданий и которая принесла ему заслуженную славу. И надо сказать, что имена Пушкина, Фета, Тютчева, поэтов-классиков были важной составной частью в поэтическом мире северянина. Не случайно так много стихотворений, посвященных этим поэтам. Так часто эти имена появляются в его стихах. 1920-е годы Игорь Северянин пишет цикл стихотворений под знаменательными названиями. Они называются «Лермонтов», «Тютчев», «Алексей Константинович Толстой» и так далее. Имена поэтов вынесены в заголовки не случайно. Северянин пишет, как будто бы стихи о стихах, использует цитаты из русской классической поэзии для того, чтобы вновь и вновь возвратить русского читателя к ним. Так в стихотворении Тютчев, например, есть строка «Мечта природы», «Мыслящий тростник», «Влюбленный раб роскошной малярии». Это, конечно, отсылает знатоков к Тютчеву. «Певучесть есть в морских волнах, гармония в стихийных спорах». И стройный мусикийский шорох струится в зыбких камышах. Традиция русской поэзии возрождена. В то же время, конечно, в стихах Игоря Северянина действительно было много нового. Ведь не случайно он заявил о себе как о поэте, который изменил ход русской литературы, русской поэзии. Конечно, он был новатором в области поэтического языка. Он занимался словотворчеством. Он вел в русскую поэзию, в русскую литературу много новых слов. Ну, например, да, именно он часто называл свои стихотворения поэзами. А как это произошло? Он соединил два известных слова – поэзия и поэма. Или он писал в одном из стихотворений – в моей душе властнеет Тютчев. Ну, и здесь и тот же Тютчев, и непривычный глагол, да, властнеет. И, конечно, современники порой удивлялись, откуда берутся такие новые слова. Но уже другой современник, Владислав Ходосевич, отмечал, что здесь не было ничего необычного, что нередко неологизмы северянина создаются по устойчивой модели словообразования. Есть такая строчка: «Мой путь любовью, а сюрпризом». Даже в этом своем эксперименте он опирался на традиции, предшествующей поэзии. Но если говорить о поэзии Игоря Северянина, то, конечно, в ней была заявлена и тема города. И он писал в одном из стихотворений, посвященных Брюсову: «Теперь повсюду дирижабли летят пропеллером ворча, и ассонансы, точно сабли, рубнули рифму сгоряча». Но, как необычно, в этой строфе он соединил то обновление, которое происходило в быте, в технике, и то, что происходило в поэзии. Потому что действительно начало века, и во многом благодаря стараниям Игоря Северянина, это эпоха резкого обновления поэзии. Когда мы сейчас читаем Игоря Северянина, нам кажется, что его город такой архаичный, спокойный, почти как пригород. Но для современников было очевидно, что город Игоря Северянина – это нечто совсем новое. То, что дает невероятное напряжение и в то же время какую-то легкость, какое-то естественное состояние человека в этом новом окружении. И поэтому стремительно урбанизировавшаяся Россия с таким восторгом приняла Северянина. Через него она открывала возможности современного города. Северянин опережал свое время, он стремился к необычности, к экзотизмам. Но я могу привести название одной из книг, это книга 1912 года «Качалка грюзерки». Это тоже неологизм, созданный от слова «грезы». Но За свою жизнь Северянин не только выпустил много книг, которые вышли большими тиражами, и, конечно, это означало признание, но он и создал свою необычную поэтику. Не случайно в одном из стихотворений «Грёзовое царство» он так и воссоздавал свой метод создания поэтического мира. «Я царь страны несуществующей, страны, где имени мне нет, душой созвездия колдующей, витаю я среди планет». То есть, да, это очень похоже на то, о чем признавался Федор Сологуб. «Беру жизнь и на ее основании творю». И не случайно в 1918 году Северянин принимает участие в состязании и избирается королем поэтов. В 1918 году в Московском политехническом музее был устроен конкурс «Избирали короля поэтов». Абсолютным большинством голосов победил Северянин. Он обошел своих конкурентов – Маяковского и Бальмонта, что сейчас кажется удивительным, если не поразительным. Но, на мой взгляд, объяснение этому довольно простое. Если использовать в качестве объяснения слово самого Северянина, он так легко и ловко окудесил своих читателей, свою публику, что она оставалась зомбированной по инерции еще некоторое время. И так, несмотря на бурное революционное время, он еще оставался первым среди поэтов некоторое время. Игорь Северянин становится поэтом, который ездит по всей России. Он собирает огромные залы. На его выступления приходит много читателей, потому что его поэзия соответствовала потребностям читателям той эпохи. Мне хотелось бы остановиться на еще одном стихотворении. Он его назвал «Северянин увертюра». Это не случайно. Дело в том, что для Северянина очень важную роль играла музыка. И часто в стихах необычные соединения слова и музыки. И многие свои стихотворения он называет, как называет, музыкальные произведения. Он часто использует музыкальную терминологию. Но, конечно, за всем этим эпатажем Игоря Северянина скрывалась очень серьезная поэзия, и на жизненном пути поэта будет много испытаний. Он переживет величайшие события, величайшие потрясения эпохи, революции, которые выпадут на его долю. И так сложится жизнь Игоря Северянина, что он не эмигрирует, но после заключения Брестского мира окажется за границей. Дело в том, что еще до революции он поселился в дачном месте в Эстонии, а затем окажется в новом государстве. И там, отрезанный от России, он будет продолжать творить. Если говорить о зрелой лирике Северянина, то стоит вспомнить стихотворение «Классические розы». Дело в том, что в качестве эпиграфа Северянин взял строки. Эти строки мы с вами знаем по переделке, потому что Иван Сергеевич Тургенев напишет свое знаменитое стихотворение «Как хороши, как свежи были розы». И вот не случайно в зрелые годы Северянин напишет стихотворение, и во многом это стихотворение было пророческим. «Прошли лета, и всюду льются слезы, нет ни страны, ни тех, кто жил в стране. Как хороши, как свежи были розы, воспоминаний о минувшем дне. Но дни идут, уже стихают грозы, вернуться в дом Россия ищет троп. Как хороши, как свежи были розы, моей страной мне брошенные в гроб». Это стихотворение написано в 1925 году, но на самом деле до смерти Игоря Северянина было еще далеко. Он оставит этот мир в 1941 году. В поэзии Игоря Северянина особое место занимал Блок. С Блоком связано стихотворение Игоря Северянина «Моя Россия». 1924 годом датировано стихотворение Игоря Северянина «Моя Россия». В этом стихотворении идет речь о стране, которая одновременно и слаба, и сильна. Она и священна, и убога. Конечно, даже по этим двум противопоставлениям мы можем ясно заключить, что стихотворение Северянина подключено к великой традиции стихотворений о России. Здесь и лермонтовская «Родина», «Люблю Россию я, но странную любовью», и завершающие строфы поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо, ты и убогая, ты и обильная». И, конечно, стихотворение «Россия» Александра Блока. Эпиграф из этого стихотворения предпослан стихотворению Игоря Северянина. Отличительная черта поэзии Игоря Северянина – вселенский масштаб. Он нередко смотрел на мир с необычной высоты. И это отразилось в его вселенской поэме. И, конечно, критики нередко недоумевали, откуда это ощущение своего масштаба. Но это ощущение своего места, своего величия, оно было адекватно тому, какое место Игорь Северянин занимает в русской поэзии. Секрет успеха вселенской поэмы Северянина очень прост. С одной стороны, простейшие и созвучные любовные стихи, страдания, природы, закон, нет равной любви на планете, тебя я люблю за бессилье, ты любишь за силу меня. Посмотрите, как эти стихи созвучны читателям более или менее грамотным или высокограмотным, но влюбленным. С одной стороны, это простейшие слова о любви, с другой стороны, Северянин сравнивает влюбленных людей с великими небесными телами, небом и землей. Тем самым каждый влюбленный человек поднимает свою самооценку и сравнивает себя с астральным телом. Но путь Игоря Северянина, он в определенной степени может предостеречь нас с вами от некоторых ошибок. Дело в том, что каждому из нас в жизни приходится учиться, в том числе и мне. Северянин, по признанию Брюсова, был наделен гениальным даром. Брюсов редко о ком так отзывался. Но через многие годы Брюсов писал, но Северянин не хотел учиться. Он так культивировал свою непохожесть, свою необычность, и поэтому он считал, что не надо испытывать никаких влияний. И Брюсов считал, что именно поэтому он не достиг тех высот, который мог дойти. Игорь Северянин действительно стал явлением в поэзии того времени. И во многом это произошло потому, что он создал необычного лирического героя. Некоторые критики иногда чуть свысока называли раннего поэта даже не дамским, а дамьим портным, потому что он воссоздал не только приметы, не только аэропланы, но он воссоздал обстановку будуара, салонов, моду того времени, можно сказать, дизайн. Но это было поверхностное в лирике Игоря Северянина, потому что за этим скрывался напряженный поиск, как передать чувства человека 20 века. И, как иногда говорили, в салонной, жеманной поэзии Игоря Северянина проявился трагический гул эпохи, трагический гул 20 века. Поэзии Игоря Северянина было предощущение того катастрофического поворота в судьбе России 20 века, и Игорь Северянин, наряду с другими поэтами того времени, создал своеобразную эпическую лирику, в которой отразилась жизнь человека, страдания, представление о счастье. И, конечно, в русской поэзии Игорь Северянин остался как поэт ни на кого не похожий. Многие хотели на него походить, но ни у кого это не получилось.